и перебирала ее вещи, когда услышала голос Льва Николаевича и еще кого-то. По высокоприличному церемонному голосу мама, употребляемому обыкновенно с новыми знакомыми, я узнала, что второй гость был Дьяков. Дьяков говорил, что его жена и дочь за границей, что и он туда скоро поедет, и что непременно хотел перед отъездом быть нам представлен. «Ну, этот настоящий», — думала я почему-то. Настоящим в моем детском понятии считался тот, кто был утонченного светского воспитания, с известным лоском, порядочностью, что я называла слоеным тестом. «Боже мой!» — думала я. «Уедет он, и я не увижу друга Лёчки. А он так много говорил нам о нем. Влезу на шифоньерку и посмотрю, какой он». Выйти же к ним я не хотела по многим причинам. Мне казалось, что я плохо одета, что если я теперь появлюсь, выйдет, что я подслушивала их разговор. И я тихонько стала влезать с окна на шифоньерку, плотно примыкавшую к перегородке. Но влезть бесшумно было трудно, и мама, обернувшись в мою сторону, спросила: «Кто там?» Я не ответила и села на колени наверху шкафа. Но к ужасу своему я увидела как раз против себя сидящих у стола Льва Николаевича и Дьякова. Скрываться дольше было невозможно. «Таня, здравствуй! Иди к нам, куда ты залезла?» — сказал Лев Николаевич. «Посмотри, Дмитрий, я тебя сейчас познакомлю с ней». И я услышала громкий смех Дмитрия Алексеевича. Но в это время я живо стала слезать и оправляться, и вышла в гостиную. «Посмотри, на что ты похожа», — говорила мама, — «вся в пыли». Мама говорила притворно, строгим голосом. Лиза, сидевшая в гостиной, от души смеялась, и я была ей благодарна, ее смех утешал меня. После представления я старалась быть очень чинной и приличной. Дьяков заговорил со мной о пении, о музыке, расспрашивал про нашу жизнь в Москве, и мне сразу стало с ним и приятно, и ловко. Мама, прощаясь, пригласила Дьякова завтра обедать, чему я была очень рада. «Скажи Соне, чтобы она завтра непременно приехала к обеду, а вечером поедем в театр», — говорила я Льву Николаевичу. Мы все так любили Соню, что непременно должны были видеться ежедневно. Отношения меньших братьев к ней были самые нежные. С Лизой лишь иногда чувствовалась неуловимая черная кошка, несмотря на все старания Сони быть в хороших отношениях. Соня пишет в дневнике своем: «Что мне делать с Лизой? Чувствую и неловкость, и гнет, и вместе с тем дома все мне милы и дороги. Подъезжая к Кремлю, я задыхалась от волнения и счастья». По поводу этого Лев Николаевич, смеясь, говорил: «Когда Соня увидала свои родные пушки, под которыми она родилась, она чуть не умерла от волнения». Беседы с нами и матерью у Сони были неистощимы, особенно по вечерам. Она не любила выезжать, и Лев Николаевич иногда выезжал один. Прощаясь с ней, он всегда говорил: «Вернусь к 12, подожди меня». Но один из таких вечеров кончился очень плачевно. Лев Николаевич ехал к Аксакову. Когда Лев Николаевич посещал дом, где Соня еще не успела познакомиться, она недоброжелательно относилась к нему. Так было и теперь. «Зачем ты едешь к ним?» — спросила она. «Я могу встретить у них полезных мне людей для задуманного мною дела. Я, вероятно, вернусь к 12», — сказал он. Оставшись с нами, Соня была спокойна и весела, много рассказывала о своей ясенской жизни, говорила, как они играют по вечерам в четыре руки.